Да, я сказала им. Это же естественно. А у вас не спрашивали, кто спит, а кто нет? Нет. Если подумать, в этом не было нужды. Помню, что я сказала им, что капитан и старший помощник не спят. Это была своего рода шутка. Она вдруг резко замолчала, прикусила губы и даже как-то сморщилась. Понимаю. Это была вовсе не шутка. Видимо, это явилось причиной, почему меня насильственно отослали ко сну. Так, да? Боюсь, что да. И кто же задавал вопросы? Вейланд Дэй. Ага. Наш буфетчик, точнее, наш бывший буфетчик, а ныне ваш преданный слуга и воздыхатель издалека. Не так уж издалека, как вам может показаться. Иногда это вызывает раздражение. Она улыбнулась и тут же вновь стала серьезной. Вы лаете не на то дерево, Арчи. Он, может быть, и паразит, но он всего лишь мальчишка, очень смазливый мальчишка. Это немыслимо. Я не это дерево имею в виду. Соглашаюсь. Немыслимо. Наш Вейланд никогда не примкнет к людям, мечтающим нанести вам вред. А кто еще присутствовал за столом? В радиусе слышимости, я имею в виду. Откуда вы узнали, что еще кто-то был за моим столом? Маргарет Моррисон слишком умна, чтобы быть идиоткой. Мария была. Сестра Мария? Она кивнула. Она исключается. Кто еще? Стефан, польский парнишка. Никак не могу научиться произносить его фамилию. Впрочем, никто этого сделать не в состоянии. Затем присутствовали Джонс и МакГиган, которые почти все время находятся в обществе Вейланд Дэя, наверное, потому что это самые молодые члены команды судна. Два матроса по имени Керн и Фергюсон. Я едва знаю их, потому что они редко попадаются мне на глаза. И, кажется, двое из тех больных, которых мы взяли на борт в Мурманске. Не помню их имен. Кажется? Нет, точно были. Я так выразилась просто из-за того, что не знаю их имен. Один из них больной туберкулезом, а у другого нервное расстройство. Вы бы смогли опознать их, если бы увидели снова? Без особого труда. У обоих рыжие волосы. Все ясно. Механик Хартли и старший оператор-торпедист Симмонс. Маккинон открыл дверь и крикнул: «Вейланд!» Вейланд Дэй тут же появился и с почтением произнес: «Слушаю, сэр. Разыщите мистера Паттерсона и мистера Джемисона. И еще лейтенанта Ульбрихта. Передайте им мои извинения и попросите их прийти сюда». «Да, сэр. 7 минут, сэр». Маргарет Моррисон в удивлении посмотрел на боцмана. «Как вы узнали, что Вейланд тут поблизости?» «Чтобы у солнца не было своей тени?» «А вы для него все равно, что солнце. Я могу прогнозировать события, причем это не имеет никакого отношения к прозрению или душевному свету. Я могу, например, поспорить, что первым придет лейтенант Ульбрихт.